Глава 44. Катер течением завалило на бок. Послышался скрежет. Боцман, вцепившийся в небольшой штурвал, тщетно пытался развернуть, выровнять судно. Карась в прыжке, поймав за руку падающую за борт девушку, рывком дернул ее назад. Раздался глухой удар, и катер, сильно накренившись, сбросил людей в реку. Волк вынырнул и, борясь с течением, взглядом поискал девушку. Не увидев, отчаянно закричал: «Настя! Здесь мы!» — услышал он хриплый голос справа. Развернувшись, увидел боцмана, одной рукой, высоко поднявшего ружье и патронтаж, и, тем не менее, быстро плывущего к берегу. «Настя, где?» — заорал волк, которого течением сносило на камни. «Камни!» — боцман, выбравшись на берег, сложил рупором руки. «Влево, влево бери!» — кричал он, видя, как волк, отчаянно работая руками и ногами, пытается избежать столкновения с отшлифованными водой камнями. «Витька!» — раздался отчаянный женский крик. Волк успел увидеть, как боцман удерживает рвущуюся в воду Настю, и, выкинув вперед руки и ноги, сильно ударился о большой валун. Настя, увидев, как волк столкнулся с камнем и исчез, вдруг обмякнув, повисла на руках боцмана. Тот, взяв ее поудобнее, отнес подальше от воды. — Витька! — прошептала девушка и громко навзрыд заплакала. Боцман, бегом вернувшись на берег, внимательно всматриваясь в темную гладь воды, отчаянно закричал: «Витька!» «Оглушил, чего орешь-то?» — раздался сзади насмешливый голос. «Ты!» Боцман, быстро развернувшись, обеими руками обхватил парня за плечи. «Живой!» «Слава тебе, Господи!» Отступив назад, облегченно выдохнул мужчина и, увидев на лбу Виктора кровь, тревожно спросил: «Кровь-то чего? Сильно разбился?» «Да так», — отмахнулся волк, — «а камни поцарапался. А Настя как? Идем скорей, плохо ей. Она думает, утоп ты». Боцман побежал назад. Виктор быстро обогнал его и скоро увидел истерично рыдавшую девушку. «Настя!» — взвыл парень. «Что с тобой?» Упав на колени, бережно взяв девушку за плечи, почему-то заикаясь, дрожащим голосом проговорил: «Милая моя, что? Что с тобой? Что?» «Витька!» — прошептала Настя и, крепко схватив его за шею, как-то облегченно заплакала. «Настенька, родная моя, что с тобой, любимая моя?» «Она думала, тебе амба», — прерывисто дыша сообщил подошедший боцман. «Не трожь ее, пусть поплачет, это успокоит», — убежденно сказал карась, появившийся из темноты. «Жив, бичара!» — обрадованно пробасил боцман. «Не она, хана бы мне!» И карась присел возле девушки. «Я хоть и зовусь карасем, а в воде как слепой котенок. Как в воду упал, я руками и ногами изо всех сил колотить начал. И смотрю, плыву. А это Настя его за волосы буксировала», — захохотал боцман. «Милый мой, любимый, как же я испугалась! Я не смогу без тебя. Я умру, слышишь? Сразу умру без тебя». «Ты будешь, ты должна жить», — целуя ее глаза, лоб, щеки, шептал Виктор. «Я люблю тебя. Ты нужна мне». Молодые люди что-то шептали друг другу, целовались, изредка смеялись. «Пошли, приятель!» Карась встал и тронул боцмана за плечо. «Не будем мешать им». «Конечно», — согласился боцман. «Вон туда, в ложбинку, и костер разведем». И тут же с досады хлопнул себя по лбу. «Спички-то мокрые все, погрелись, называется». «Обижаешь!» Карась быстро пошел к ложбине, на ходу собирая сухие ветки. Через несколько минут четверо сидели у большого, жарко горевшего костра. Вспоминали происшедшее со смехом, подтрунивая друг над другом. Смеркалось, и карась, соорудив с помощью топорика два неказистых на вид, но уютных внутри шалаша, предложил переночевать, а уж утром решить, что делать дальше. Это предложение приняли единогласно. И Настя даже восторжена. Карась с боцманом сразу ушли спать. Настя тоже, а волк, вытащив из барабана нагана две гильзы и пять патронов, тщательно протер револьвер и, подержав на приличном расстоянии от огня и убедившись, что влаги нигде нет, засунул оружие за широкий ремень. Патроны завязал в просушенный носовой платок, а гильзы, набив песком, бросил в речку и полез в шалаш.